Глава 33. Утром пришлось брать Богдана с собой, покупать подарок бабушке и отвозить сначала его. Пока я промотаюсь по магазинам, уже время пойдет к вечеру и нужно будет собираться. Вручила подарок маме от нас всех, поцеловала ее в щеку и поехала в дорогие бутики, где одевались все, кто относил себя к элите. Надеюсь, Тихомиров будет не против купить мне эксклюзивное платье. Сам ведь просил. Пусть хоть платье классное останется мне, как компенсация за его противный характер. В конце концов, в ином наряде я и не сойду на такой тусовке за свою. «Привет, Сазонова!» – набрала я номер Ритки. «О, Верунчик, привет!» – послышался бодрый голос подруги в трубке. «Вернулись уже?» «Ага, вчера вечером. И как Прага? Понравилось?» «Не то слово, чудесное место!» – совершенно искренне ответила я. «И скучно не было». «Ну да, я была года 3 назад там. Круто, нечего сказать». «Ну и когда я услышу подробности совместных каникул с Тихомировым?» «Да хоть сегодня, только не по телефону. Ты сейчас чем занята?» «Да чем еще? Салаты стругаем». «Без тебя постругать могут пару часов?» «Да могут, думаю. Я сейчас по магазинам. Поехали со мной, за чашкой кофе все расскажу». «Давай, сейчас приеду. Готовь рассказ, Верка». «Договорились. Жду». Спустя 2 часа мы сидели с Сазоновой в нашей любимой кофейне. Рядом с моим диванчиком стояли несколько пакетов очень дорогих марок одежды, белья и обуви. Все, что Игорь просил, я купила, включая и украшения, иначе образ был бы неполным. Надеюсь, ему понравится счет за все эти женские радости. Тихомиров просил меня не экономить, и я выполнила его просьбу от души. «Надо же, как все интересно вышло», – протянула Ритка, помешивая сахар в кофе. «Сначала Игорь дарит тебе брошку стоимостью с хорошую тачку, потом ревнует к брату. Ты ведь не думаешь, что он случайно оказывался там же, где ты? Как пить дать ходил по дому за тобой, завидев интерес братца к тебе?» «Да ну брось», — отмахнулась я от нее. «Он просто мерзкий собственник». «Да все они мерзкие собственники, когда им не все равно на женщину. В данном случае тут только вредность Игоря играет роль». «Я так не думаю», — серьезно посмотрела на меня Рита. Так ведут себя мужчины, которым женщина нравится. И пусть он при этом говорит что угодно, хотя гад конкретный, взять и предложить стать любовницей. Коротко я посвятила ее в наши непростые отношения. Больше поделиться мне не с кем, а тащить этот груз одной слишком тяжко. Выговорилась, вместе отругали хама Тихомирова, и легче стало на душе. Правда, Сазонова не знает того, что он меня почти силком в постель тащит каждый раз, но примерно поняла, что я скрываю. «Но ведь он тебе по-прежнему нравится, верно?» — изогнула бровь подруга. «Глупо врать». «Да, как мужчина, внешне он меня привлекает, но характер оставляет желать лучшего». «Внешне, да. Но когда узнала его ближе, он меня стал скорее отталкивать, чем привлекать. И еще я Игоря боюсь, честно сказать. Он такой бывает... напористый, гнет упрямо свое. Попробуй только скажи поперек». «Ну уж лучше такой, чем комнатный пуделек», — снова посмотрела на меня Рита. «Или ты думала, такие мужики на работе акулы, а дома зайчики в пушистых тапках? Так не бывает. Уверена, что Тихомиров не сахарок, но он везде Тихомиров. Зато он тебе дарит дорогие подарки, которые практически являются инвестициями в тебя, собирается погасить твою ипотеку и помогать с Богданом. Тебе не кажется, что это и есть мужские поступки неравнодушного человека?» Задумалась. «Ну да, мужские. Но все равно с двойным дном, о котором Рита просто не может знать. За все это я будто бы заплатила. Собой». «Ну, тут ему спасибо, безусловно», — почти искренне ответила я. «Ну вот, уже из-за тайн с Тихомировым я вру лучшей подруге. Только спустя 3 месяца я буду требовать его отпустить нас. Нам с Богданом и вдвоем неплохо, а общаться они смогут и без меня». «Ну, это ты сама уже решай, там видно будет. Время – странная вещь. Иногда за длительный период ничего не происходит, и дни, словно близнецы, похожи один на другой. А иной раз за несколько месяцев будто целую жизнь проживаешь. Кто знает, что там будет через эти 3 месяца». Покосилась на нее. «Сазонова как выскажется порой, хоть бери блокнот и проси повторить, чтобы записать. Но я с ней согласна. Действительно, мне уже кажется, будто я год прожила в доме Игоря. хотя на самом деле не больше недели, даже учитывая поездку в Прагу. Но все же советую еще раз приглядеться к нему. Мужик к тебе явно проявляет внимание, не спугни». «Да не нужен он мне!» – возмутилась я. «Ну-ну», – ухмыльнулась Ритка, будто бы знала больше о нас, чем я и Тихомиров. «Ладно. Хватит ему кости перемывать, он там обыкался уже, бедолага, в своем офисе. Съехала я с темы. В такой день поехал на работу? Конечно, ведь нас сколько суток не было. Сказал, будет дома лишь вечером и сразу на вечеринку к Шевцову». «Блин, так круто!» – мечтательно закатила глаза подруга. «Ты увидишь лицо с экрана вживую, поговоришь с ним. Может быть, там еще какие знаменитости будут». «Ну да, интересно посмотреть на них не в телеке. Сфоткайся, что ли, с ними для меня». «С ума сошла?» – засмеялась я. «Как ты себе это представляешь? На мероприятии такого уровня я вдруг достану камеру и начну играть роль папарацци?» «Да, действительно, будешь выглядеть не очень. А жаль. Хотя бы одним глазком на них посмотреть. Тогда запоминай, будешь потом рассказывать, какие они в жизни». «Обязательно. Весь вечер буду запоминать и попрошу у них визитки для тебя лично, Сазонова». Зашла в дом и поставила пакеты на стул в прихожей. Скинула сапоги и пальто и понесла пакеты в комнату. Вытряхнула содержимое прямо на кровать и стала с удовольствием рассматривать еще раз свои покупки. Черное платье по фигуре из легкой, приятной на ощупь ткани, с довольно глубоким декольте и разрезом до середины бедра, что визуально делает ноги еще более длинными и стройными, а широкий пояс подчеркивает тонкую талию. В нем я выгляжу дорого и статусно, как и просил господин президент этого дома. К платью бархатные лодочки на шпильке, черный клатч, расшитый бисером, белье и новые чулки. Такие я еще никогда не покупала и даже представить себе не могла, что чулочно-носочные изделия могут быть такими дорогими. Из белья надену только трусики, а бюстгальтер просто шел в комплекте. В платье есть специальные вставки в районе груди, а спина открытая, потому лифчик под него не надевают. В плоской бархатной коробочке лежал изящный и простой гарнитур, тонкая подвеска с кулоном-бриллиантом и такие же цепочки-сережки. Также я решила прикрепить к поясу на платье спереди брошку, подаренную Игорем. Приложила к себе платье у зеркала и прикинула, как бы смотрелось украшение. Идеально дополняет образ и делает его еще более, как бы сказали модные курицы, лакшери. Пока есть время, набрала пенную ванну и открыла бутылку с вином. Залезла в воду прямо с бокалом и виноградом. Как же круто! Ванна еще и бурлит, массажирует потоками воды. О таком доме можно лишь мечтать. Я такие жилища видела лишь на рекламных проспектах. И пока не видит Игорь, иногда реально кайфую от столь беззаботной жизни. С участием Тихомирова в моей жизни, как ни странно, проблем стало куда меньше. Мне больше не нужно думать, на что купить продукты, если в начале месяца я сильно потратилась на что-либо. Не нужно думать, чем платить взнос за ипотеку. Только сегодня заходила в приложение, хотела посмотреть, как обстоят дела с моим платежом, и пыталась придумать, где же мне брать деньги на очередной взнос. Увидела, что до оплаты кредита еще неделя, а сумма уже была перечислена на счет в тройном размере. Кроме Игоря никто этого сделать не мог. Он оплатил мой кредит на 3 месяца, который я проведу тут и буду работать на него удаленно. Не могла понять, как отношусь к этому поступку. Рада, что мне не надо теперь бегать и искать эти деньги, и что Игорь все же осознает степень своей вины, если он приложил руку к моему увольнению. Ну или хотя бы за то, что не позволяет найти другую работу. Хотя, безусловно, здорово, когда свободного времени больше, а в конце дня не раскалывается от напряжения голова и не болит спина от долгого сидения возле монитора. Все же дома есть возможности чередовать работу и отдых, и нагрузка не так ощущается. Мне даже упала какая-то сумма на карту с подписью «Аванс». На кредит бы там не хватило, но на расходы вроде бензина или похода в салон красоты вполне достаточно. Вышла из ванны в махровом халате, чувствуя полнейший релакс от вина и воды. Нанесла на волосы бальзам, чтобы казались еще более шелковистыми, высушила феном, включила музыкальный канал и, подпевая песням, стала наносить макияж. Так увлеклась процессом, что забыла о времени и вздрогнула, когда в дверь вдруг постучали. «Да?» Дверь открылась, на пороге появился Игорь. «Неужели уже вечер? Ничего себе, время пролетело!» «Через час уже выезжаем». «Хорошо. Успеваешь собраться?» «Да, конечно». Он постоял еще некоторое время, разглядывая мое накрашенное лицо, распущенные волосы и одежду на кровати. «Очень красиво». Изогнул он бровь и вышел за дверь. «Еще бы! Ты счет поди глянь за эту красоту!» – негромко ответила я зеркалу. Закончила с макияжем и принялась за волосы. Закрутила свои длинные до талии локоны в крупные волны и закрепила лаком. До конца вечера не должны превратиться в сопли. Надела белье, чулки, платье, украшения и туфли. Взяла клатч в руки и поняла, что не знаю, чтобы надеть сверху. До машины с голыми руками и спиной идти холодно. Подошла к гардеробу, отодвинула створки и стала оглядывать свои вещи. Остановилась в итоге на пиджаке и понесла его с собой вниз. На диване в гостиной сидел уже готовый и одетый Игорь с бокалом виски. Начал расслабляться, похоже, но при этом вел беседу по телефону про какие-то новые объекты строительства. Одет в темно-синий костюм, явно еще дороже и круче, чем те, которые он носит в офис. В рукавах красивые запонки и часы, выдающие человека с достатком гораздо выше среднего. Мечта всех светских левиц, что еще сказать? Он обернулся на шаги и остановил взгляд холодных глаз на мне. Кажется, он уже вовсе не слушал своего собеседника, водя взглядом по моему телу и волосам. «Делай, как я тебе сказал. Все, я на сегодня вне зоны доступа. И попробуй накосячить». Тихомиров завершил диалог и отключил телефон. Потом снова вернул внимание на меня, стоявшую возле дивана. «Все-таки очень красиво, Вера. Ты прекрасно выглядишь», — сказал он. «Спасибо. Только я не купила ничего из верхней одежды, не подумала, что мое пальто как-то, ну, совсем не подходит к эксклюзивному платью». «Я почему-то так и подумал», — улыбнулся он. «Либо ты не догадаешься, либо постесняешься купить себе шубу, например». «Ну да, я бы не решилась, пожалуй. Зато я решился». Непонимающе захлопала глазами, что он имеет в виду. Вместо ответа на мой вопросительный взгляд, Игорь молча взял в руки пакет, стоящий на диване, который я просто не замечала до этого. Довольно большой и с известным логотипом на плотной глянцевой бумаге. Одним движением мужчина достал из пакета черную шубку, недлинную и на вид довольно тонкую. Я такие называю для красоты. Но точно знаю, что даже такая тонкая, если она куплена в таком бутике, чей лейбл указан на пакете, будет все равно теплая и приятная к телу. Потом до меня дошло, и глаза округлились еще больше. Тихомиров купил мне шубу? Купил мне шубу? Ущипните меня, кажется, я брежу. Надевай и поехали. Надеюсь, с размером не ошиблись. «Я не ношу шкурки мертвых животных», — изогнула я бровь. Игорь терпеливо вздохнул. «Кажется, я успел тебя изучить куда больше, чем думал. Шуба из эко-меха. Она не натуральная, но качественная. Среди дам моего круга сейчас не модно носить натуральные меха. Все помешались на спасении животных. Так вот, ради этой шкурки никто не умер. Давай». Он подошел ко мне и накинул шубу на плечи. Мягкая, в ней очень комфортно. Тихомиров подвел меня к зеркалу и встал за моей спиной, положив руки на плечи. Мы оба смотрели в отражение на меня. «Хорошо, села. Так ты еще более красивая». Я промолчала. Но щекам почему-то стало жарко от мужских комплиментов. Такой всегда холодный, а комплименты как будто искренние. Странный. Очень странный мужчина. «Едем».